Кора Ланскене. Высказанная ею мысль была абсолютно невероятной, но ему все-таки хотелось бы знать, почему эта мысль у нее появилась. Да, он отправится в Литче-Сент-Мэри и повидается с Корой. Можно будет сослаться на какие-нибудь дела, связанные с завещанием. Пусть она не догадывается, что ее неожиданное замечание заинтересовало его, но он поедет к ней, и поскорее. Примерно без четверти шесть вечера раздался телефонный звонок. Энтуисл взял трубку. В ней раздался голос мистера Джеймса Паррота, второго партнера в фирме Боллард Энтуисл, Энтуисл и Боллард. «Послушайте, Энтуисл, — начал он, — мне только что звонил инспектор полиции из какого-то Литче-Сент-Мэри». «Литче-Сент-Мэри?» «Да». Мистер Паррот сделал короткую паузу. Казалось, он не знал, как продолжить. «Это насчет некой миссис Коры Ланскене. Она ведь одна из наследников состояния Эбернетти?» «Ну, конечно. Я видел ее вчера на похоронах. А в чем дело?» «Да видите ли, — извиняющимся тоном ответил Паррот, — произошла удивительная вещь. Ее убили». «Убили? Боюсь, что так. То есть я хотел сказать, что в этом нет никакого сомнения. А почему полиция обратилась к нам?» «Это все ее компаньонка или экономка, или кто она там, некая мисс Джилкрист. Ее спросили о ближайших родственниках или поверенных миссис Ланскене. Она, по-видимому, ничего не знает толком о родственниках, но она знала о нашей фирме, так что полиция сразу связалась с нами». «Почему вы решили, что ее убили?» — спросил мистер Энтуисл. «Ничего другого тут быть просто не может. В ход был пущен топор или что-то вроде этого. Зверское преступление. Судя по всему, с целью грабежа. Окно разбито вдребезги, все ящики выдвинуты, и пропали кое-какие безделушки. Но полиция, кажется, подозревает что-то иное». «Когда это произошло?» «Сегодня где-то между двумя и четырьмя с половиной часами дня». «А где была экономка?» «Меняла библиотечные книги в Ридинге. Она вернулась примерно в пять часов и нашла миссис Ланскене мертвой. Полиция интересуется, не можем ли мы что-нибудь сообщить по этому делу. Лично я считаю, что это какой-то парень с придурью из местных. Наверное, решил что-нибудь стянуть, потом потерял голову и укокошил ее. Наверняка это так, вы не считаете, Энтуисл?» «Да-да», — рассеянно отозвался Энтуисл. «Паррот прав», — внушал он себе. «Ничего другого быть просто не могло». Но в его ушах еще звучал жизнерадостный Корин голос, говоривший: «Но ведь Ричарда убили, не так ли? Кора дурочка. Всегда она была так неосмотрительна. Изрекала неприятные истины. Истины. Опять это треклятое слово». Мистер Энтуисл и инспектор Мортон, оценивающие, глядели друг на друга. В своей четкой и сухой манере юрист изложил инспектору все, что знал о Коре Ланскене. Ее рождение, воспитание, замужество, вдовство, финансовое положение и родственные связи. Упомянул он и о том, что Тимоти Эбернетти, единственный оставшийся в живых брат и ближайший родственник покойной, уполномочил его, Энтуисла, действовать от его имени и предпринять все необходимые шаги. Инспектор кивнул. Ему было приятно встретиться с этим пожилым и проницательным человеком. Кроме того, он надеялся, что тот сможет помочь ему в деле, которое начинало казаться довольно запутанным. Он, в свою очередь, заговорил. «В этой истории не все ясно, мистер Энтуисл. Допустим, кто-то видел, как эта Джилкрист вышла из дома и направилась к автобусной остановке. Затем этот кто-то берет топор, лежащий в дровяном сарае, разбивает окно в кухне, проникает в коттедж, поднимается наверх и накидывается на миссис Ланскене с топором. Накидывается зверски. Было нанесено 6 или 8 ударов. После этого убийца выдвигает несколько ящиков, прихватывает с собой пару побрякушек ценой не более 10 фунтов и отбывает восвоясь. Она была в постели? Да. Насколько известно, накануне она вернулась поздно вечером из поездки на север страны, крайне усталая и возбужденная. Кажется, она получила какое-то наследство. Да. Спала она очень плохо и проснулась со страшной головной болью. Выпила несколько чашек чаю, приняла какое-то лекарство и попросила мисс Джилкрист не беспокоить ее до ленч. К этому времени ей, однако, не полегчало, и она приняла 2 таблетки снотворного. Тогда же она послала мисс Джилкрист в Ридинг, чтобы обменять книги в библиотеке. Когда кто-то, кто бы это ни был, проник в дом, миссис Ланскене уже спала или, во всяком случае, дремала. Взломщик вполне мог бы взять все, что ему хотелось, пустив в ход угрозы или засунув ей кляп в рот. Топор, столь предусмотрительно захваченный им с собой, представляется в таких обстоятельствах совершенно излишним. Никаких следов борьбы не обнаружено. Судя по всему, миссис Ланскене мирно спала, лежа на боку, когда на нее напали. Мистер Энтуисл беспокойно пошевелился в кресле. «Известны случаи таких варварских и, по сути дела, бессмысленных убийств», — сказал он. «Разумеется, и, вероятно, к этому все и сведется. Впрочем, мы почти уверены в том, что никто из местных тут не замешан. Правда, коттедж миссис Ланскене находится не в самой деревне, а на дороге, ведущей к ней. Кто угодно мог незаметно пробраться туда. Вокруг деревни целый лабиринт дорог и тропинок. И вот уже несколько дней не было дождя, так что если кто-нибудь подъехал туда на машине, никаких явственных следов покрышек не осталось». «А вы думаете, это было так?» — живо спросил Энтуисл. Инспектор пожал плечами. «Не знаю. Я говорю лишь, что в этом деле есть некоторые любопытные черты. Вот, например...» Он выложил на стол несколько безделушек. Брошку в форме трилистника с мелкими жемчужинами, брошь с аметистами, небольшую нитку недорогого жемчуга и браслет, украшенный гранатами.